Глава 31. Маша. Идея ночевать у меня дома оказалась не такой удачной, как могло показаться Антону на первый взгляд. Квартира просто не была рассчитана на двоих. А кровать даже в страшных снах не могла представить, что на ней попытается уместиться кто-то габаритов господина Стольного. Мужчина в буквальном смысле слова занял собой все свободное пространство. В какой-то момент, сжалившись над мебелью, пришлось перебраться на пол, чтобы хотя бы несколько часов спокойно поспать. Впрочем, поспать я погорячилась. Просто спать с этим мужчиной было практически невозможно. Внутри все сжималось и переворачивалось от одного взгляда. Еще никогда я себя не чувствовала такой счастливой. Настолько счастливой, что это даже пугало. Еще одним приятным открытием было то, что я совсем перестала думать о Рамусе. Как будто просто переключился тумблер. Лорд и правда оказался лишь курортным романом, проходящим эпизодом, который останется в памяти. Не скажу, что этот эпизод был светлым и приятным. Слишком сильно по этому мужчине убивалась еще неделю назад. Но сейчас никакой злости или ревности к марсианину я не испытывала. Конечно, друзьями мы не останемся, но и шарахаться от лорда в коридорах Сезам не придется. Мы проснулись ранним утром от сигнала коммуникатора. Рабочий день Антона начинался задолго до того, как он попадал в офис. Видимо, в этом крылась часть его коммерческого успеха. «Поспи». Он повернулся и накрыл меня одеялом по самую шею. «Это Раймонд, по делу Камил. Нужно ответить». «Иди в гостиную, там тихо». «Я быстро», — шепнул Антон и поцеловал меня в плечо. Бабочки, которым было положено порхать в животе, побежали вдоль позвоночника. Зажмурилась от удовольствия и всерьез думала еще немножко подремать. Не получилось. Мой коммуникатор ожил через 15 минут, пришлось вставать. Сообщение было с общей рецепции. Координатор прислал прошение из уголовной полиции о встрече со Стольным. Меня удивили сразу две вещи — полиция и прошение. Обычно эти ребята не просили разрешений. В лучшем случае сообщали о своем визите повесткой, и то, если ты уважаемый человек, но никогда не спрашивали разрешения на визит. Открыл расписание Антона. Свободных окон в течение дня у него было немного. Два из них должны были занять собеседование. В этот раз Антон Робертович не стал доверять отделу кадров и решил опрашивать кандидатов самостоятельно. Вспомнив анкеты претенденток на вакантную должность, рыкнула. То ли от злости, то ли от ревности. Теперь даже мысль о том, что кто-то займет мой рабочий стол, злила, не говоря уже о том, что этот кто-то будет крутиться вокруг Стольного в течение всего дня. Не без удовольствия отменила одну из встреч и вписала вместо нее имя и должность следователя. Одновременно отправила в службу безопасности пропуск и короткое уведомление о подтверждении встречи. То, что моя жизнь уже никогда не будет прежней, осознала в тот момент, когда поставила на стол вторую чашку. Точно такую, как моя, только больше размером. «Не думал, что бывают такие маленькие квартиры!» — крикнул Антон. Звук доносился из ванной комнаты. Сразу после этого раздался грохот падающих банок. Пришлось отложить в сторону тарелку и выйти из кухни, чтобы оценить масштаб разрушений. Антон стоял в дверном проеме, безуспешно пытаясь обернуть бедра полотенцем. Ткани катастрофически не хватало ширины, и от этого мужчина казался больше, чем был на самом деле. «Это стандартная планировка тех лет», — с трудом сдержала смех. С босыми ногами и пушистой тряпкой на бедрах Стольный смотрелся не столько сексуально, сколько трогательно и забавно. Темные глаза растерянно сверкали, по мускулистому животу бежали несколько прозрачных капель, пальцы пытались соединить края полотенца. «Я там уничтожил часть твоих банок». «Надеюсь, не все?» Мужчина неопределенно пожал плечами и покосился в сторону ванной. «Ничего страшного, купишь новые». Мужчина снова внимательно посмотрел на пол. Не знаю, что он там хотел увидеть или запомнить, мешать не стало. Сходила в спальню за полотенцем большего размера. «Держи», — протянул Антону тонкое абсорбирующее полотно. «Спасибо». Пришло прошение от уголовной полиции. Я заменил одно из собеседований на встречу со следователем. «Ревнуешь?» Он улыбнулся и притянул меня к себе. «С чего ты взял?» «Ты могла бы поставить встречу на вечер?» «У тебя два раунда переговоров с марсианами, обед и подведение итогов квартала. Я подумала, ты захочешь отдохнуть вечером?» «Захочу». Он кивнул и осторожно прикоснулся к губам. «Но сегодня отдыхать будем у меня. Договорились?» «Мне кажется, это неуместно». Неуместно беременной женщине спать на полу. Я чувствую запах кофе. Санра. Леди Клайтек тоже проснулась рано. Рамус еще спал. Марсианин лежал на боку, почти у самого края кровати. Санра не слышала, как он вернулся в номер. Так и уснула в неудобном кружевном белье, о чем сейчас сильно жалела. Синтетическое кружево не щадило даже марсианок. Винтажные цветы кололи нежную кожу, щекотали и царапали в самых неожиданных местах. Леди с трудом сдержалась, чтобы от досады не разбудить второго супруга и не устроить ему скандал. Она была зла, растеряна и обижена. В последнем сама себе Санра призналась только сейчас, глядя на черные косы Ротмера. Ее обижало его поведение. То, что их брак был фиктивным, и никаких чувств, даже маломальского интереса лорд к ней не испытывал. Зато землянка была ему по-настоящему интересна. Конечно, Рамус с ней не делился мыслями по этому поводу, но в этом не было необходимости. Она видела его глаза, когда чужой мужчина обнимал землянку. Так когда-то вел себя Кром, когда кто-то смотрел на нее. Санра хмыкнула и расстегнула лифчик. Терпеть это жжение становилось невыносимо. Она вспомнила первые месяцы своего брака. Получить Крома оказалось проще, чем она думала. Всего несколько капель препарата, и лорд был готов ползать перед ней на брюхе, исполнять любые капризы и целовать паркет под ногами. Сначала такое поведение Крома ей льстило. Санра чувствовала себя почти королевой. Но потом начал раздражать. К выбору второго супруга марсианка решила подойти более тщательно, не полагаясь на дары богини и парность. Она, в отличие от многих, знала, что Элкара не всегда благосклонна. Размениваться на всякий сброд из клерков и прочего общественного хлама леди не хотела. Она помнила своего первого Мия. Владелец небольшого магазина детских товаров, 20 квадратных метров площади и 3 курьера. Сначала Санра была ослеплена любовью, но потом, когда узнала потенциального мужа ближе... Леди скривилась от воспоминаний. Она старалась не думать о Хириме и о том, могла ли быть с ним счастливой. Чтобы отвлечься от воспоминаний, она прошла в гостиную, налила себе стакан воды и развернула список контактов на коммуникаторе. Кром так и не прочитал ее сообщение. Санре это не понравилось. Раньше он никогда ее не игнорировал. Леди набрала еще одно коротенькое послание и принялась ждать ответа. Минуты текли, Кром не отвечал. Кром. Второе сообщение от жены повисло в воздухе. Лорд Клайтек лежал в темном гостиничном номере и за мыслями о работе пытался скрыться от собственной помощницы. Али не выходила у него из головы. Но это не было похоже на то, что он чувствовал, когда встретил Санру. Не было навязчивого желания обладания, безумной ревности и отчаяния. Мысли о помощнице были мягкими, обволакивающими, правильными. Это пугало Крома. Он даже себе не мог объяснить этого влечения. И в то же время, думая об Али, мужчина успокаивался. Уходили злость, тревога, желание спрятаться за миллионом дел. А еще изменилось отношение к жене. Мысли о Санре больше не причиняли жгучей боли. Ушла нездоровая тяга. Ее сменило что-то похожее на отвращение. Он еще окончательно этого не осознал, но уже подсознательно старался избегать контактов с женой. Лорд снял с руки коммуникатор и перевернулся на бок. У него было еще пару часов на сон. Марсианин прикрыл глаза и представил, как к спине прижимается сонная Али. Тонкие руки помощницы обнимают за талию, и теплое дыхание щекочет шею. Камилла. Это была вторая попытка поговорить с Антоном лично и уговорить бывшего любовника отозвать иск. После встречи с чиновником из суда Камилла была близка к истерике. Интуиция подсказывала, что просто так, штрафом или публичным покаянием, отделаться не выйдет. Слишком подробно представитель закона выспрашивал женщину о больнице, где она проходила обследование, как проходили процедуры оплодотворения и о том, как у нее появилась идея забеременеть. Серые стены безликого кабинета давили на плечи. Даже сейчас, сидя в своем ЛТС, она чувствовала это давление и взгляд серых рыбьих глаз инспектора по досудебным разбирательствам. Она не смогла запомнить имени чиновника, но хорошо помнила его уродливые глаза и бесцветный голос. «Какая была погода, когда вы собирались на процедуру оплодотворения?» — как бы, между прочим, поинтересовался мужчина. «Простите?» «Погода. Было солнечно или пасмурно?» Камила не помнила не то что погоды, даже даты в документах, когда проходила процедуры, она не знала. И долго пыталась решить, что ответить, а инспектор продолжал спрашивать. Вопросы, казалось, были элементарными, но все равно она не могла на них ответить. Выйдя из затхлого кабинета, Камила решила во что бы то ни стало переговорить с Антоном. Ранним утром девушка приехала к комплексу, где жил Стольный. Охрана ее предсказуемо не пустила. Она посадила ЛТС недалеко от того блока, откуда вылетал бывший любовник. План был прост — перехватить бизнесмена возле офиса «Сезам» или в любой другой городской локации. Пока ждала, Камила рассматривала высотку, где жил Антон. Это был закрытый комплекс. Смесь небоскребов, прорывающих квадратными вершинами облака, и бесконечных садов. Если не присматриваться, могло показаться, что многочисленные лианы, гигантские деревья, лоза и бесконечные цветы росли прямо из стен стеклянных зданий. Камил смотрела на закрытые бутоны геликоний и гадала, на каком этаже живет Стольный. А еще спрашивала себя о том, почему была уверена в его чувствах. Когда она соглашалась имитировать беременность от бизнесмена, в ее голове не возникло сомнений в успехе. Она была уверена, что ослепленный чувствами Стольный поверит ей на слово. Антон не поверил. И только сейчас женщина поняла, как просчиталась, принимая подарки за любовь. Он просто покупал ее время и услуги, а она думала, что держит мужика за причинные места. Время шло. ЛТС Антона не появлялся. Камила посмотрела на часы, цифры показывали 10. Женщина решила подождать еще полчаса и попробовать вернуться к СИЗАМ. Маша. О том, что Антон Робертович Стольный назвал секретаршу женой, не знали только глухие или слепые. Масло в огонь подлил и сам бизнесмен, когда вместо того, чтобы припарковать ЛТС наверху, остановился на общей парковке. «Что у марсиан по графику?» — как ни в чем не бывало, спросил Антон, помогая мне выбраться наружу. «Завтрак, бюро разработок, к 12 Касим будет у вас». «У тебя». «К 12 Касим будет у тебя в офисе. Он хочет обговорить вариант участка под проект, насколько я поняла. Им не нравится усеченный вариант застройки». «Откуда знаешь?» Мужчина передал мне сумку и заблокировал ЛТС. «Успела отсортировать твою почту. Потом общее собрание и обед. Накроют на верхней террасе. Ты присоединишься?» «Нет». Бизнесмен нахмурился. «Там будут только представители совета, без помощников. Думаю, мое присутствие будет лишним». «Почему мы припарковались здесь?» Уже через 10 минут на парковке собралось достаточно народа, чтобы новость о следующей пассии Стольного узнали все, от роботов-курьеров до последнего студента-практиканта. Догадку подтвердил и сам Антон. Мужчина во вчерашнем костюме просто излучал довольство и какую-то невероятную уверенность в себе. «Чтобы все видели, что ты моя. Так у тебя будет меньше шансов отказаться от свадьбы». «Ты не делал мне предложение, а я не соглашалась стать твоей женой. Это временное недоразумение». Антон. Несколько лет назад Антон Стольный смирился с тем, что сохранять частную жизнь в тайне не получится. Он был слишком богат для этого. Журналисты так или иначе найдут, как сделать горячее видео, раскопать подробности о новой любовнице, а заодно и приукрасить действительность. В какой-то момент Антон принял эту мысль как неизбежность и решил сам дозировать и фильтровать информацию, которая попадет в массы. Сегодня он делал почти то же, но уже по другой причине. Просто ему хотелось, чтобы все знали о том, что Маша — его. От кончиков маленьких мизинчиков на ногах до макушки. «Ты не делал мне предложение, а я не соглашалась стать твоей женой». Помощница смешно закатила глаза и перехватила сумку левой рукой. «Это временное недоразумение». Антон предложил девушке локоть. Несколько секунд она колебалась, не могла решить, насколько уместно будет взять шефа под руку. Маша еще боялась верить в то, что эти отношения перерастут во что-то большее, чем просто быстрый роман.